16. «Слушай», — сказал Йен, — «Сэнди Мердок...» Он замолчал еще на секунду, как будто пытаясь понять, как бы получше объяснить. «Она замечательная. Я ничего против нее не имею, ты знаешь, вообще ничего. Но просто она, мне кажется, малек странноватая. Я никогда не мог сказать о ней ничего плохого. Она хорошая женщина, порядочная женщина, всегда готова помочь и вписалась тут. Хотя это непросто. Она себя не навязывала, но при этом, ну да, вписалась, и все-таки...» Он очень хотел как-то защитить Сэнди, это было очевидно. Но от кого? Что болтали люди? И кто именно? Саймон пододвинул свой стакан, чтобы он налил ему еще пинту. «Откуда она приехала?» Йен пожал плечами. «Кто-то говорит, что из Глазго», — пробормотал Томми Макдермит, не отрываясь от своего виски. «Кто-то говорит, из Лондона. Болтать можно что угодно, когда ничего не знаешь. Сама она никогда не говорила, во всяком случае при мне. Она просто приехала однажды в марте. Сколько? 3 года назад? Вроде бы 3. Она сняла этот дом по объявлению. Вещей своих привезла совсем немного. Всего пару дорожных сумок, да? Она пропадала раньше?» «Ну, это слишком сильно сказано. Ну, а бывало такое, что ее не было видно день или два», — отозвался Йен. «И как бы ты это назвал?» «Она не обязана докладывать всем о своих делах. Вот и все. Она уезжала пару раз, но это могли делать и другие. Так почему бы и нет?» «Да не почему. Ты коп. Ничего не можешь с собой поделать». «Один раз она сказала, что ездила на похороны в Гринок». «Было дело». Йен отвернулся, чтобы обслужить почтальона, зашедшего выпить пинту в конце смены. «Гордон, а ты случаем не видел Сэнди?» — спросил его Саймон. «Отнес ей письмо и журнал с утра. Ее не было, ничего удивительного. Она ходит гулять по берегу, ходит по скалам. Я встречаю Сэнди в самых разных местах на острове». «Но она всегда возвращается домой». «Я не знаю, что она делает». «Ее джип был на месте?» «Да». Серейлер поднялся. Был единственный способ, которым Сэнди могла покинуть остров и вернуться на него. До отправки следующего парома оставался еще час, и на борту не было никого, кроме Алика, проверявшего оборудование в кабине. «Ты садишься? Сегодня будет битком». «Нет, я ищу Сэнди». «А, я видел ее. Получается, в прошлое воскресенье. Она стояла вот прямо там, где ты сейчас. Смотрела». «Смотрела?» «Мы привезли полную лодку народу. Много людей из исследовательского центра, много обычных туристов. Но ты знаешь, как бывает, когда погода хорошая. Я думал, что Сэнди, может, ждет кого-то, что к ней приехали, но она просто посмотрела, как все сошли, и уехала». «А она появлялась на этой неделе?» «При мне нет. Дональд был тут в понедельник и во вторник вместе с Джоном. Знаю, что тут было довольно тихо. Можешь его спросить?» «Спрошу». «У нее что, проблемы?» «Надеюсь, что нет. Но ее джип припаркован рядом с домом, а ее самой нет. Никто ее не видел, на Кейли ее не было». «Ой, не волнуйся ты о Сэнди, она делала это и раньше. Наверное, копалась где-нибудь в одиночку на другом конце острова. Может, она наблюдает за птицами, может, ей просто нравится иногда пожить в пещере. Но это не по мне». «Пещеры?» «Под скалами немного диковато, но нормально, примерно до начала октября. Но потом никому не захочется оказаться там в одиночестве. Сэнди ничего особо не пугает, но все-таки...» Повел Сэм. Саймон оценил, что он водит довольно умело и аккуратно, хотя и чересчур по-ученически правильно, и слишком сильно держится за руль. Но он еще научится, и эта поездка через весь остров будет для него очень ценным опытом. Думать приходилось быстро, как и оценивать маршрут впереди. У машины было великолепное сцепление с дорогой, но прошел дождь, и когда они начали спускаться по дальнему склону, на ней стала образовываться грязь. Они никого не видели, хотя рядом с исследовательским центром стоял микроавтобус, и к стене были прислонены велосипеды. Потом домов уже не было, только полуразрушенные участки и сараи для овец, открытые всем ветрам, и древний ржавый амбар. Чахлые деревья гнулись под настойчивыми порывами ветра. «Тут давно никого не было. Следов от шин не видно. Нет следов колес на обочине, где обычно останавливаются, чтобы двигаться дальше». «Значит, она приходит сюда и живет, как пещерный человек бронзового века. Или отшельник. Может, она религиозная? Анахареты. Так они называются». Они вышли почти на самый край мыса. Море стало темно-синим, яростно кипело и вздымалось, бурля волнами. Когда они вышли, воздух был тяжелый, но неподвижный. Саймон показал на начало тропинки, которая вела вниз, и они начали спускаться, то беря левее, то идя прямо, то снова поворачивая налево. Тропа была крутая, так что они периодически скользили, и приходилось хвататься за пучки торчащей травы, чтобы не упасть. «Не торопись», — приговаривал Саймон. «Помедленнее, постепенно. Никого внизу не было, нет никаких следов, что тут кто-то проходил». Они потратили довольно много времени сначала на то, чтобы добраться до каменного выступа, а потом и до пляжа. Они подняли головы. «Должен быть еще какой-то путь наверх», — сказал Сэм. «Хм», — промычал Саймон, расхаживая внутри углубления в скале. Сэм пошел за ним. Был отлив. Чужих следов или других отпечатков на песке они не увидели. Здесь было две пещеры, одна неглубокая. Сперва они вошли в нее, ее вход почти полностью закрывали огромные камни, обросшие травой и водорослями. Саймон покачал головой. Вторая пряталась под самой отвесной скалой, и вход был песчаный. Свет снаружи осветил им путь всего на несколько ярдов, а потом Сэм включил фонарик. «Боже, когда я в последний раз осматривал такую пещеру?» «Что?» «Неважно, но это было паршиво. Это не уходит сильно вглубь». Каменистые стены блестели от воды и ярко-зеленых водорослей, и никаких признаков чьего-либо присутствия видно не было. Только приливов, отливов и течений. «Ничего. Ее здесь не было. И, если честно, не уверен, что она вообще здесь когда-то бывала. Ничего не видно, да и прилив наверняка заполняет ее полностью. Алик ошибся». Сэм тем вечером был ответственным за ужин. Саймон укладывал поленья в камин. Стало холоднее. Образ пещеры преследовал его. Запах влажных камней, водорослей, песка. Эхо. Из-за этого ему было не по себе. Тревожно. Но он точно знал, по какой причине, и не давал себе погрузиться в воспоминания о тех, других пещерах, спрятанных в скалах северного Йоркшира. Каменные уступы, выхваченные ярким светом фонарей. Маленькие, неподвижные фигурки. Он не думал, что Сэнди проводила время в этих пещерах. С чего бы? Ей нравилось гулять, нравилось забираться на вершину и смотреть на море, волнуемое ветром. Или бродить по пляжу и глядеть себе под ноги в поисках того, что мог принести прилив. Сэнди была не из тех, кто станет прятаться в скалах. Не существовало никаких причин быть в этом уверенным, но Саймон был уверен, а он всегда прислушивался к своей интуиции, к своим внутренним ощущениям, и как коп, и в обычной жизни. Он не собирался изменять этому правилу и сейчас. «Есть идеи, насколько еще задержишься?» Сэм бросил на него долгий взгляд. Саймон положил себе остатки спагетти-болоньезы. «Может, еще несколько дней?» «Конечно. А потом что?» Сэм пожал плечами. Потом он помолчал еще несколько минут, нарезал хлеб, достал из холодильника свежую пачку масла. Саймон все доел. Он зажег огонь, и тот стал приятно потрескивать, хоть пока и не давал особого тепла. Но это ненадолго. Скоро им придется зажигать лампы. Саймон размышлял. «Кого он мне напоминает?» «Не свою мать. Значит, своего отца?» «Да, Крис был тихий, задумчивый, хотя иногда взрывался, здравомыслящий, упрямый, редко менял свое мнение. Значит, немного отца. А кого еще?» Саймон улыбнулся про себя. «Да», — подумал он, — «иногда немного меня, в какие-то моменты». «Дело в том, — наконец сказал Сэм, — что мне не удается как следует все обдумать дома. Кажется, для мамы я до сих пор остался в том же возрасте, что и Феликс сейчас. И она спрашивает меня обо всем подряд. Ой, ну ты знаешь, я просто не хочу, чтобы оставалось какое-то недопонимание». «Конечно. Пни меня, если я начну докапываться». «Ты не станешь. Ты так не делаешь». «Спасибо. Но если ты хочешь поделиться чем-нибудь со мной, то всегда пожалуйста». «Я понимаю. Я уже не очень хорошо помню бабушку. Она была такой же?» «Она была для нас хорошей матерью, если ты об этом. Но вообще нет. Нас же было трое, ты помнишь, все одного возраста. У нее особо не было времени. И она вернулась на работу в больницу, когда нам исполнился один год. Она была трудягой, наша мама. Она верила, что мы сможем со всем справиться сами. Так что мы так и делали». «И дед был таким же?» «О, да, в гораздо большей степени. Но совсем по-другому. Он позволил нам думать, что мы можем делать, что захотим. А когда мы так и делали, резко менял свое отношение». «Со мной он никогда так не поступал». «Нет, не поступал. Думаю, люди гораздо менее суровы к внукам. На самом деле я мог бы съездить повидаться с ним». «Куда, во Францию?» «Почему нет?» «Не думаю, что он будет рад, если ты вот так возьмешь и объявишься». «Почему?» «Слишком много почему», — подумал Саймон. «Как у мальчика сильно младше. Робби». «Да, потому что Ричард правда не будет рад, если Сэм так сделает. Потому что он бы никогда так не сделал. Потому что тут он мог прислушаться только к своей интуиции, но когда речь шла об отце, на интуицию рассчитывать не стоило. «Если ты хочешь съездить, я бы сначала написал ему, на почту, проведать обстановку». Сэм ничего не ответил, просто молча встал и начал прибираться на столе. Саймон подошел к задней двери. Чистое небо, полное звезд. Здесь не было лишнего освещения. Любая безоблачная ночь оказывалась звездной. Это неизменно его радовало и дарило странное ощущение правильности происходящего. Того, что здесь его место. Но нет. Его место было не здесь. И никогда не будет. Он может приезжать сюда сколько захочет, но это ничего не изменит. Как Сэнди удалось появиться буквально из ниоткуда и так быстро стать частью острова? Она как будто жила здесь всю жизнь. Что Сэнди сделала или не сделала, чтобы ее приняли? И как? Ночь была настолько тихой, насколько здесь это вообще возможно. В траве всегда чувствовалось какое-то шевеление, в воздухе — движение. Ветер никогда не успокаивался и не засыпал. Он вышел, чтобы закрыть боковую калитку. Если вдруг откуда ни возьмись поднимется ветер, то она станет грохотать и может это делать всю ночь. Когда он вернулся в дом, Сэм уже поднялся наверх.